Серия вторая. Гостевой дом представлял собой достаточно широкое строение с несколькими спальными помещениями и обширным обеденным залом. В этом здании по традиции селили гостей, странников и пришлых воинов, остановившихся ненадолго для того, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы. Здесь также устраивали общие собрания и оглашали важные приказы и решения старейшины общины. Здесь же раз в две недели собирались мужчины и составляли график охоты на ближайшее время. Женщины вышли, оставив остальных устраиваться на низких скамьях вокруг длинного массивного стола. Те, кому не хватило места, вставали поближе к вестнику. Он сидел во главе, как почетный гость. Троим друзьям удалось пройти одними из первых, и они заняли очень удобные места в непосредственной близости от виновника стихийного собрания. Женщины вскоре вернулись с подносами, наполненными местными ягодами и фруктами. Перед гостем поставили чашу с водой, кувшин и разложили на куске темной материи несколько полосок сушеного мяса. Когда движение затихло, вестник оглядел собравшихся и начал. Спасибо за гостеприимство, друзья. Спасибо, Туанесса. Я много странствую, и меня всегда преследует множество слухов и новостей. Какие-то я могу проверить, уточнить, какие-то нет. И они так остаются слухами. Но начну я с фактов. В последнее время участились нападения на охотников крупными хищниками, особенно в районах, близких к реке Уата, так что будьте осторожны. Есть новости получше. К нам в Рисунай из Риканта направляются торговцы. Их сопровождает группа опытных воинов. Путь предстоит не близкий, дорога займет, как вы знаете, около месяца. Они привезут дары моря, украшения из камней, изделия из кожи, оружие и многое другое. На своем пути они остановятся в Риноме, Риатое, Рильоме, Римейкат и Ририсат. А издалека? Есть вести из далеких общин? Насколько далеких? Совсем далеких. Ну, вроде Риайтар, тех, что в половине года пути, или путь, которым лежит через море. Новости из таких мест приходят к нам с большим запозданием. Но есть один слух, даже скорее страшилка, которая пришла к нам из-за океана. В какой-то очень далекой общине, говорят, под покровом тьмы появились духи предков и начали забирать души у ее жителей. Неожиданно ночью они проснулись от нечеловеческих криков и с ужасом увидели, как в небе парят бестелесные существа. Духи спускались вниз, проходили сквозь все препятствия, будто их не было вовсе. Находили людей, где бы те ни прятались, и забирали у них жизнь. Ни копья, ни стрелы, ничто не могло им помешать. Община теперь пуста, и никто не осмеливается подходить к ней ближе, чем на день пути. Но это, я говорил, всего лишь страшилка. Из настоящих новостей издалека я слышал только одну. Ритиар, что в 7 месяцах пути на север через горные хребты, сильно пострадала в результате лесного пожара. Восстановлением уже занимаются, им помогают из Риорта и Ригумистат. А слышно что-нибудь о тех охотниках, что сегодня вышли недалеко от берега Уата? Один из них сильно пострадал. Это случилось совсем недавно. Но я был свидетелем того, как в соседнюю деревню привезли раненого. Местные говорят, что он упал с большой высоты, ничего особенного. Его и тех, кто был с ним, сегодня отвезут к старейшине. Они хотят видеть Дайнара. Сами они не говорят ничего, словно чего-то боятся. То есть это не хищники и не что-то еще? Деревням ничего не угрожает? Сложно сказать. Слишком противоречивые толки. В любом случае, это вряд ли зверь. В любом случае? Это происшествие породило много слухов. Даже самых невероятных. Но нигде не упоминается нападение каких-то врагов или животных. Какие именно слухи? Я бы не стал обсуждать эти вымыслы. Времени не так много. Кайрин и Аттар переглянулись. Единственная причина, по которой вестник мог уйти от ответа, это Моа. Теперь, сопоставив все факты, поведение самих охотников, тот факт, что они хотели видеть главного старейшину Дайнара, ореол тайны, который с самого начала присутствовал во всей этой истории, Каэрин окончательно убедился в том, что слова того охотника не были простым бредом. Но Моа. Там, в лесу, они обнаружили проклятое наследие. И Каэрин был полон решимости выяснить все и увидеть своими глазами то, что нашли они. Почему это Моа? Почему проклятое? Почему людей лишали из-за этого жизни? Ведь никто не знал наверняка. Для всех Моа – это то, чего больше нет и никогда не будет. То, что осталось от черного, наполненного злом прошлого. Это что-то, что нельзя допустить в людские жизни снова. Что-то, от чего нужно во что бы то ни стало защитить этот мир. Это то, что когда-то очень давно обрушило цивилизацию и все вокруг. Что-то, но что? О тех временах не говорили. Их просто называли Мо и Над, проклятый мир. И Моа ему принадлежал, а потому всегда был и навсегда останется табу. Страшно было это осознавать, но именно таинственность и неизвестность, которая окружала то, что описывалось понятием Моа, разжигала невероятный интерес и любопытство у Каэрин. Природная смелость и решимость сделали свое дело, и под конец собрания юноша принял твердое решение. У него был план. И охота, которая как нельзя кстати выпадала на завтра, поможет ему этот план осуществить. Пока не прибыли чистильщики, Моа неподалеку от его деревни будет существовать, и он должен увидеть это своими глазами. Обсуждение новостей затянулось. Спрашивали о конкретных общинах и деревнях, об охоте, о людях и родственниках. Наконец Каэрин вместе с остальными покинул гостевой дом. Ты слышал, что он сказал? Когда такое было, чтобы какой-то охотник требовал разговора со старейшиной? Нет, здесь определенно что-то не так. Если это Моа, Дайнар не допустит слухов, иначе может начаться паника. Если они что-то действительно нашли... Я в этом уверен. То он захочет похоронить это как можно скорее. И без лишних толков, по-тихому. Пока слух о находке не превратился в новость. Иначе люди начнут бояться проклятий. И никто не захочет жить рядом с местом, где нашли Моа. Маури огляделся, чтобы убедиться, что их никто не слышит. Под угрозой целостность общины. Помните, что стало с Ририсат? Все деревни к югу теперь заброшены. Они лишились большей доли пахотных земель не потому, что их выжгли, нет. А потому, что теперь на них просто некому работать. А эта часть Рисунаи очень важна. И зуаты, и фруктовых садов, что не так далеко от того места, где вышли охотники. Мы снабжаем рыбой и фруктами большую часть общины. И торговля ими приносит хороший доход. Прежде всего Дайнару. Но в любом случае, это не наше дело. Для нас же будет лучше, если никто не узнает наверняка про Моа. Мне и тут неплохо живется. Как бы там ни было, никто скоро и не вспомнит об этом инциденте. Я уверен, что Дайнар не допустит огласки. Каэрин посмотрел на гостевой дом. Ладно, мне надо бежать. Я еще должен успеть написать ответ до ухода вестника. Удачной охоты! Увидимся завтра! Они распрощались, и Каэрин направился в сторону своей хижины. Солнце уже начало садиться за горизонт, когда Каэрин подходил к гостевому дому. Он нес в своих руках небольшую тонкую дощечку с нанесенным на нее мелким текстом. Обычные слова о том, как он живет, что произошло за последнее время и что слышно вокруг. Он написал о том происшествии с охотниками, но, само собой, умолчал о своих догадках и о своем намерении пойти к Моа. Каэрин не исключал, что уже завтра все послания в Рисунае будут читать помощники старейшины перед тем, как передать их адресату, особенно если это сообщение с южных ее границ. В любом случае, письменное подтверждение своих намерений он оставлять не собирался. Казнили, располагая и меньшими доказательствами. Он уже собирался войти, но заметил чуть в отдалении вестника, выводящего своего коня из стойла, расположенного по левую сторону от гостевого дома. Каэрин развернулся и направился к нему. «Вестник, это в Первую Западную! Едва успел, уже уходишь?» Мужчина обернулся и принял послание. «Буду там через 3 недели». Он откинул верх одной из сумок и убрал дощечку внутрь. «Мне нужно посетить еще множество мест. До темноты успею добраться до нижневосточной деревни». «Легкого пути! А все-таки, какие слухи ходят про тех охотников?» Мужчина оперся о стремя, ухватился за переднюю луку, оттолкнулся и приземлился в седло. «Поверь, лучше держаться от них в стороне». Он развернул лошадь и направил ее рысью вдоль невысоких хижин. Каэрин шел по утоптанной тропе, связывающей 2 поселения, его и верхнее южное. Ему было необходимо немного пройтись, движение помогало в размышлениях. Вечерний ветерок заставлял развиваться его осуд и был весьма кстати после столь жаркого и насыщенного дня. Он посмотрел на яркие звезды над своей головой. Что он найдет завтра? Найдет ли? Стоит ли бояться Моа, или все это старые предрассудки и сказки? Либо наоборот, Моа настолько страшен, что едва не погубил опытного охотника и обратил в бегство еще 2. Неизвестность пугала и манила. Как и любая тайна, словно свет костра для мотылька, она заставляла идти на свой зов, а сердце биться чаще в предвкушении разгадки. Будь Каэрин не настолько смел и безрассуден, он наверняка не стал бы так рисковать, опасаясь наказания и всех тех проклятий, которыми пугали детей с самых пеленок. Но в таком случае это был бы уже не он, а совсем другой человек. Дорога совсем не отнимала сил, и вскоре он увидел на горизонте редкие огни вечерних костров соседней деревни. Близилась ночь, но Каэрин решил не поворачивать обратно, а все-таки дойти до цели. Если он встретит в деревне охотников, то постарается разузнать, в какие районы они завтра направятся, чтобы избежать неожиданностей. Его не должны увидеть вдали от запланированного маршрута охоты, иначе могут возникнуть лишние вопросы. Каэрин пересек границу деревни. В такой поздний час хижины стояли одиноко. Детей уже уложили спать. Женщины заканчивали дела по дому, и все были готовы встречать новый день, полный забот и привычных мелочей. Юноша прошел еще вперед и хотел уже было возвращаться, как заметил вдалеке силуэт человека возле небольшого костра напротив одной из хижин. Каэрин бывал здесь нечасто. Он знал пару охотников из верхней южной деревни, но назвать их друзьями было сложно. Просто знакомые. Он несколько раз ходил с ними в команде. Он чаще бывал в первой южной. Она была ближе и располагалась практически у самой реки, поэтому каждый раз, когда Каэрин выпадало отправляться на берег Уаты с сетями, он встречал там добрую половину ее жителей. Он подошел ближе и в свете костра разглядел молодого человека примерно одного с ним возраста. Обратив ладони к небу, знак добрых намерений, Каэрин вышел в свет. «Приветствую тебя в этот поздний час. Мое имя Каэрин. Я проходил мимо и увидел костер». Он остановился и опустил руки. Незнакомец с опаской посмотрел на своего гостя, но, убедившись, что тот не держит в руках оружие, подошел ближе. «Ты странник? Почему налегке?» Я из второй Южной. Решил немного развеяться перед завтрашней охотой. Ты будешь с нами? Прости, не знаю твоего имени». Признав земляка, молодой человек сменил настороженный тон и улыбнулся. «Найгор. Нет. Я иду через 2 дня. Воды?» «Спасибо, не откажусь». «Сегодня принесли много воды». Новый знакомый на секунду исчез за порогом хижины, вернулся с чашей в руках и передал ее в руки Кайрин. Тот сделал большой глоток и кивнул. «Ты был на Уате утром?» «Не я, моя сестра». «Най, Тиана зовет тебя». На пороге появилась женская фигура. Когда свет костра позволил рассмотреть детали, Кайрин едва не поперхнулся. «Кстати, а вот и она». Найгор отступил, позволяя девушке пройти. «Знакомьтесь, это Сиола». Перед ним стояла красивая высокая девушка в свободном осуте. Эти бесконечно глубокие зеленые глаза он бы узнал из миллиона. Это ее он увидел утром на берегу Уаты. «Сиола, это Кайрин. Он пришел к нам из Второй Южной». Девушка улыбнулась, подошла ближе и остановилась в шаге от юноши. «Радостного тебя видеть». «Я должен вас покинуть. Мне нужно к Тиане». «Не беспокойся за меня. И скажи Тиане, что я рядом». «Хорошо, Сио». «Был рад знакомству, Найгор. Спасибо за воду». «Удачной охоты». Он кивнул в ответ и через секунду уже скрылся в недрах хижины. «Я даже не мечтал увидеть тебя снова». Душу Кайрин охватила необъяснимая дрожь, когда они остались наедине здесь, в мерцающем свете костра под темным звездным небом. «На сбор воды приходит очень много людей, даже из удаленных деревень». «Но судьба распорядилась так, что мы почти соседи. Ты родился здесь?» «Я родился в Рисунае, но в Первой Западной. Мои родители до сих пор там живут, а тут я всего 5 лет». Они расположились возле костра на земле. Языки пламени танцевали, подхватываемые редкими порывами теплого ветра. Они освещали лицо девушки, ее мягкие черты, подчеркивая ее природную красоту и очарование. Сиола подняла с земли тонкую веточку и подбросила ее в огонь. «А я здесь с самого рождения, в этом самом доме. Сегодня я первый раз была на сборе воды». «Теперь я понимаю, как мне повезло, что я оказался утром на том самом месте, в нескольких шагах от тебя». Он улыбнулся, вытянул правую руку и сосредоточил на ладони свой взгляд. Через секунду появилось едва заметное свечение. Оно наращивало свою яркость и увеличивалось в размерах до тех пор, пока на ладони Кайрин не оказалась яркая, ровная, полупрозрачная сфера, словно сотканная целиком из живого тумана и света с нотками бирюзового цвета. Девушка смотрела зачарованно. Даже привычная красота пламени померкла перед этим необычайным изяществом. Кайрин посмотрел на Сиолу, затем снова перевел взгляд на ладонь. Повинуясь командам юноши, сфера начала рассеиваться и собираться снова, теперь уже в десятки и десятки совсем крохотных сфер, светящихся точек. Теперь он словно держал в руках горстку звезд. Девушка восхищенно посмотрела на юношу. Он поймал ее взгляд, одновременно заставив десятки огней взмыть вверх, затем медленно опускаться, подобно дождю, сотканному из света. «Как красиво!» Сиола подняла взгляд и на секунду замерла, пораженная этой картиной. Касаясь препятствия, звездочки ярко вспыхивали и рассеивались в воздухе, не оставляя в память о своем присутствии ничего. Она протянула ладонь, и несколько огоньков исчезли, коснувшись ее. «Я никогда не видела ничего подобного». Последний огонек исчез, оставив вновь лишь отсветы пламени костра. «В следующий раз я покажу тебе еще немного магии». «В следующий раз? Ты приглашаешь меня на свидание?» «Как ты догадалась?» «Я подумаю и скажу тебе чуть позже. Сиола приняла горделивый вид, затем рассмеялась. Он смотрел на ее улыбку, ловил ее взгляды, и каждый раз, когда девушка смотрела ему в глаза, сердце его ускоряло свой ритм, непроизвольно сжималось, разливая внутри необъяснимое тепло, и чувство это будто лишало его самой возможности двигаться или произносить слова. Для Кайрин мир вокруг словно изменился. Он принял сказочные черты, стал, казалось, ярче и обрел новые волшебные краски, которые раньше он просто не замечал. Они проговорили почти до рассвета. Кайрин очень не хотелось уходить, да и Сиола не спешила домой. Им нравилось общество друг друга. Но время неумолимо шло, и на востоке солнце уже начало отгонять ночь и занимать свое место на небосводе. «Значит, завтра?» Она стояла напротив, ее волосы развевались на ветру. «Я приду к тебе сразу после охоты». «Будь осторожен, я буду ждать». Он смотрел девушке вслед, пока она не скрылась из вида за дверью хижины. Кайрин показалось, что он очутился дома почти сразу. Он совсем не замечал дороги, охваченной радужными мыслями. Подумать только. Ночью в деревне, в которой бывал от силы пару раз, совершенно случайно встретить ту самую девушку. Завтра он увидит ее снова. Приятное тепло скользнуло в его груди, сбив на секунду ритм его сердца. Все мысли о Моа ушли на второй план. Завтрашняя охота казалась сейчас каким-то непримечательным и будничным событием на пути к самому главному – встрече с Сиолой. Кайрин, улыбаясь, отвязал пояс, скинул осуд и лег на жесткую кушетку. С той же улыбкой на устах он почти сразу погрузился в спокойный крепкий сон. Его разбудил яркий солнечный свет. Он пробивался через зазоры между занавесями на окнах и проникал внутрь, сообщая о наступлении утра. Кайрин открыл глаза, полежал еще минуту, затем встал и оделся для охоты. Перекусив водой и вяленым мясом, он умылся, взял копье, повесил через плечо флягу с водой и вышел из хижины. Хотелось спать. Следствие поздней прогулки. Но он отогнал сонливость и направился на юго-восток деревни, к месту, где собирались охотники перед тем, как отправиться в лес. Внутренние часы не подводили никогда. Он пришел как раз вовремя, не первым и не последним. На небольшой утоптанной поляне, служившей, кроме всего прочего, и тренировочной площадкой, уже стояли четверо мужчин. Двое, как и Кайрин, с копьями, и один с относительно небольшим охотничьим луком и кожаным колчаном со стрелами за спиной. Это был Норда. У каждого пояс и небольшой клинок. Остальных он тоже хорошо знал. Итол, Сейрин и Ульва. Юноша прошел вперед и поздоровался поочередно со всеми. «Удачной охоты, Кай! Не страшно идти после вчерашнего? А то всякое говорят». Кайрин посмотрел на безмолвный лес в 30 шагах впереди. После встречи с Сиолой желание отправляться на поиски Моа немного поугасло. Как случается с любым стремлением, стоит проснуться на следующий день, как идея уже не кажется столь радужной и значительной. Особенно если появляется что-то, а точнее кто-то, кто занимает все твои мысли и весь твой внутренний взор до самого горизонта. «Совсем нет. Главное смотреть под ноги и по сторонам, и тогда никаких неожиданностей не будет». «Ты говоришь, как опытный воин. Я уважаю смелость. Но смелость не должна черпать силы из глупости. Иначе смерть может оказаться не героической, а нелепой». Кайрин кивнул, погруженный в свои мысли. С одной стороны, он все же хотел посмотреть на Моа, но с другой... Что если и он выберется из леса, как тот раненый охотник вчера? Что будет тогда? О Сиоле ему придется забыть. Он станет обузой и для деревни, и для родителей. Лучше уж умереть сразу. Он тряхнул головой, отгоняя ужасные картины. Ничего страшного не произойдет. Я, в отличие от него, знаю, что нужно быть начеку и следить за каждым своим шагом. Я пойду на поиски. И если не найду Моа к закату, к моменту возвращения с охоты, то брошу эту затею. Если судьба не даст мне найти Моа сегодня, значит, не нужно идти против воли предков и гнаться за тенью. Иначе я могу подвергнуть опасности своих родителей и Сиолу. Все, чего Кайрин сейчас действительно хотел, это вернуться к Сиоле как можно скорее. Тем временем подошли еще двое охотников – Лиар и Верон. Теперь все были в сборе. Норда, как старший, начал краткий инструктаж. Итак, воины, в связи со вчерашними событиями, будьте внимательны и осторожны. Мы не знаем, имеем ли мы дело с хищником, или это что-то другое. Несчастные случаи происходили и раньше, даже страшнее этого. Вспомните Орта из Первой Южной. Но сейчас эта история покрыта какой-то тайной. Вы знаете, что те охотники были из Верхней Южной. И я хорошо знаю ее жителей, в том числе и отца одного из охотников. Остальное вы знаете. Собираемся здесь к закату. Наш район прибрежный. Выше в этот раз охотятся из Третьей Южной. Все, вперед! Фабула Нова. Истории в звуке.